Глава 9. Утро началось для меня рано, в 3:30 по земному времени. За окном прогремел взрыв, похожий на оглушительный хлопок. Я вскочила с постели так, словно только неделю назад переехала в Академию Стражи и еще не видела, как ночью взрываются зелья. Оранжевая муть, наводнившая дворик одного из ближайших корпусов, доказывала, что я стала слишком уж нервной. Раньше подобные катастрофы, вызванные неудачными зельями, меня не тревожили настолько, чтобы подскакивать на постели. Несколько демонических служителей Академии, так здесь называли всех, кто не преподавал, от уборщиц до садовников, уже убирали ядовитую гадость, которая ползала по газону выпуклыми ручейками. Окно в лаборатории по зельеварению уже затягивалось. Все-таки Тель гениален. Именно он снабдил окна и крыши зданий специальными заклятиями, которые реконструировали все в случае обрушений. Увы, со стенами так не получалось. Требовалось слишком много энергии и материи, которую взять оказывалось неоткуда. Вещество для восстановления крыши окон лифт забирал у ближайших плотных миров. Тех, где содержалось очень много твердых объектов. Горных массивов, металлических жил и прочего. Но следовало заботиться и о равновесии. Мы с Телем время от времени проверяли, не истощились ли плотные миры. Обнаружив, что так и случилось, переключали восстанавливающие заклятия на другие подобные им планеты. Вот так. Магия хоть и магия, но не может противоречить физике окончательно. Вообще, чем дольше я училась в Академии, тем больше понимала, что наши чары – это все та же физика. Какие-нибудь силовые поля или вроде того. Просто земным ученым эта физика оказалась не по зубам. А все, что люди не понимают, они считают проявлением потусторонних сил. Хороший будильничек, почесала я затылок, отходя от окна и раздумывая, отправиться умываться или еще поспать. Однако следующий взрыв убедил меня, что самое время отправиться на работу. Ведь очень скоро меня посетят виновники торжества, которым сегодня предстоят зажигательные уроки сальсы. Как же я им не завидую. Самым веселым было даже не это, а то, что в конце семестра все наказанные приходили в академический актовый зал и танцевали там на потеху публики. Такой позор демоны переживали трагически. Так и хотелось выписать несчастным танцорам антидепрессанты. «Покончите с собой до концерта? Восстановим, и следующий концерт будете танцевать в роли зомби», – предупреждал Тель. Верили студенты или же нет, но все наказанные покорно приходили на отчетный бал и под оглушительный хохот зрителей выплясывали то, чему научились. Третий взрыв дал понять, что работы с утра прибавилось, и я, протирая глаза, поползла в ванну. Яд заварил крепкий кофе, и уже спустя 30 минут мы с ним пересекли пустую приемную Теля, чтобы поработать в моем кабинете. Разрушения на сей раз выглядели не так, чтобы значительными. Половина пристройки к корпусу там, половина тут – мелочи жизни. Обезумевшие иосы – нечто среднее между богомолом и птицей. Метались в пристройке для магических животных, которые использовали для учебных целей. На иосах с телами птиц, головами больше похожих на головы насекомых, шестью лапами и крыльями стрекозы. Местные студенты учились усмирять животных, не способных к полному магическому приручению. Накладывали всякие путы, чары, успокоения и прочего. Если не работало из-за того, что попались криворукие маги, воздействовали проще, при помощи боевых сковывающих заклятий. Я отправила служителям распоряжение, что чинить, как и где брать материалы. Потребовала имена всех зельеваров, которые решили немного усовершенствовать архитектуру вуза, не поставив руководство в известность. Имена прилетели через час, и новые танцоры пополнили бальный класс еще до лекций. Нет ничего приятней, чем послать к демонам, благодаря которым едва не взлетел на воздух, распорядителей наказаний. Взять рогатых беспредельщиков еще тепленькими, прямо из кровати, и отправить позориться, дабы уже к началу пар все знали, в кого тыкать пальцами и хохотать до упаду. Хорошо, дело сделано. Яц, как обычно, отправлял сообщения хвостом, языком, лапками, головой. Ближе к 8 утра Академия пробудилась окончательно. Грохот, крики, хлопанье дверями наполнили коридоры общежития. Все как обычно, ничего новенького. Я отправилась на практику по зельеварению. У металлических дверей аудитории уже ждали Лэм и Мел. Помещение вполне соответствовало моему представлению о лаборатории в обычных вузах. Парты на двоих, расположенные концентрическими окружностями, и преподавательский стол для демонстрации в центре. Стулья на колесиках, которые поднимались почти к потолку и опускались нажатием специальной кнопки. Колбы, соединенные с длинными трубками, и по 4 баночки из темно-оранжевого стекла на каждой столешнице. Все как всегда. Мы с Лэмом разместили за одной партой. Парень проводил взглядом Ермаю в очередной алой кожаной мини-юбке и узкой блузке морковного цвета. Девушка сделала вид, что ничего не заметила, хотя я-то видела, как она косилась на Эхра. Еще немного, и заработала бы косоглазие. Лэм вздохнул и притворился, что разглядывает вовсе не Ермаю, а Хварсу, которая сегодня превзошла саму себя. Кожаные лосины обтягивали стройные ноги демоницы, а синяя блузка подчеркивала рыжие волосы. Однако же Тибольд поздоровался только со мной. И его короткого «Привет, фея!» хватило, чтобы Хварса скривилась в неприятном оскале. «Какие страсти, мордасти! Прямо мыльная опера! Саша любит Дашу, а Даша любит Мишу, а Миша любит Надю, и все несчастны в результате». Впрочем, Лэму и Ермае мешали лишь глупые предрассудки. Ребята достаточно выросли, чтобы понимать, какая пропасть разделяет первую красавицу потока и самого обычного парня, не слишком популярного среди одногруппников. Но недостаточно повзрослели, чтобы увидеть, насколько все эти ярлыки до нелепости наносные, ненужные и бессмысленные. И как все вокруг обзавидуются, если эти двое найдут друг друга, несмотря на студенческие предрассудки. Вот только обоим не хватало смелости. Лэму, чтобы признаться в своих чувствах, а Ермае, чтобы дать ему знать, что эти чувства давно взаимны. Так и ходили друг вокруг друга два одиночества – рогатое и безрогое. Пока я размышляла, в аудитории показался Ильс Шальландис, один из немногих демонов высшего уровня, что не гнушались преподаванием. В основном в академии работали демоны среднего уровня, очень редко низшего, наделенные особыми талантами. Ландис напоминал мне Тельбота. И тонкими чертами, и повадками, и нарядами. Сегодня он тоже выделялся. Черные атласные брюки, такая же белоснежная рубашка, длинный синий кафтан. Но прямо не рогатый житель среднего мира, а земной принц на карнавале с вполне натуральными рогами и ушами с двумя острыми кончиками. Ландис знакомым жестом пригладил глянцевые каштановые волосы до лопаток и обвел аудиторию внимательным взглядом раскосых изумрудных глаз. Студенты замерли за партами в ожидании очередного задания. Преподаватель вновь пригладил волосы. «Приветствую всех на занятии. Сегодня мы научимся готовить зелье с эффектом иголок. Любой, кто попадет под их действие, будет ощущать себя так, словно его протыкают миллиарды иголок. Кто может ответить, как долго действуют подобные чары? Госпожа Ефелье?» «Ну да, ботанички из Нижних миров учатся изо всех сил. Только бы не вернуться в свои ужасные племена в качестве инкубаторов домохозяек и секс-рабынь. Ефелье Мантах – яркий тому пример. Демоница с закрученными винтами рогами, коротко стриженными черными кудряшками и узким, слишком удлиненным лицом. Не пропускала ни одного занятия и зубрила все наизусть. Вот и теперь, едва преподаватель задал вопрос, Ев потянула худощавую руку, чтобы показать свои знания. Действие подобного зелья зависит от расы жертвы. Рогатые демоны из Нижних миров сбрасывают чары уже через несколько часов. Эхри и демоны из Средних миров болеют дольше, до суток и больше. Но мраты могут испытывать неприятные ощущения целую неделю. Гергейры-ведьмы страдают от пары часов до месяца, смотря насколько силен их дар. Смертные гергейры могут и не выжить, погибнуть от болевого шока. Я поймала на себе злорадный взгляд Хварсы, которая откинула назад локон волос так, словно готовилась к битве. «Ну да, это Академия для демонов. Здесь нет привычной техники безопасности. А охрана защищает скорее от внешних врагов, нежели на студенческих потасовках. Если сплоховал, поймал нехорошее заклинание, проклятие или вроде того. Сам дурак, сам и выпутывайся. Хорошо, если в роду демоны высшего уровня. Таким всегда помогут. Все-таки родственники властных кланов. Если же ты из простых, держись и берегись. Лучше не наживать врагов, если не можешь от них защититься. Впрочем, все это не про меня». Тибольд перехватил взгляд Хварсы и недобро усмехнулся. «Ну вот, еще и это туда же. Сама справлюсь, я уже большая девочка. Я в школе таких Хварс ела за завтраком, а в институте закусывала ими в перерывах между лекциями. И уж точно не планирую сдавать позиции сейчас, когда на старости лет снова села за парту. Мало того, что у меня в арсенале особенная магия, которую знаю детально лишь я, так я еще имею неограниченный доступ к чарам стражей. А они защищают от любой магии, если правильно выставить щит. И никто в академии не в курсе, что этот самый щит Тель научил меня создавать, как только я согласилась на него работать. Конечно же, начальник и не думал оберегать меня от всяких ревнивых демониц. Щиты требовались для работы с пространственными аномалиями, и прочими неприятностями с магией измерений. Но для Хварсы тоже сойдет. Ох уж этот мне молодняк, никакой фантазии. Угрожающе смотреть на меня на занятии по зельеварению после объяснений, насколько опасны смеси, которыми мы сегодня займемся. Просто верх стратегической мысли. Более мастерские стратеги только мальчишки, что надевают на голову ведра и, размахивая палкой наугад, угрожают противнику дуэлью. Ну да ладно, грешно смеяться над убогими. Я создала щит, незаметно окружила им себя и продолжила внимать преподавателю. К инсистенции занятия по зелью варенью была апробация зелий. Мы все ждали этого с нетерпением. Ради этого краткого мига усердно смешивали ингредиенты, стремясь следовать указаниям Ландиса. К концу практики каждый из нас имел бутылек с зеленоватым содержимым, похожим на болотную воду. Когда даже самые неспособные закончили свои сегодняшние опыты, Ландис обвел студентов насмешливым взглядом истинного рогатого. «Выберем жертву», — усмехнулся преподаватель. В демонической академии совестливостью и гуманизмом не заморачивались. «Надо испробовать зелье? Пробуем. Надо проверить боевое заклятие? Проверяем». Самое безобидное из перечисленного преподавателя позволяли применять к себе любимым. Разумеется, сегодняшнее зелье в этот список никогда не входило. «Ладно, возьмем добровольцев из наказанных. Сегодня у нас как раз утром появился список студентов, чьи зелья для сжатия и сковывания существа взорвались прямо в лаборатории». Одногруппники начали переглядываться. Похоже, не я одна знала виновников торжества, которым предстояли еще и уроки ламбады, чуть позже, сразу по окончанию пар. «Выходите, дорогие мои!» Во все лицо улыбнулся Ландис, вновь напоминая мне, что Академия для демонов – это не просто вуз, а вуз со спецификой. Ну да, наши любимые затейники-хулиганы, бруталы из Нижнего мира, которые к одногруппницам обращались не иначе, как «Эй, женщина!» Пат, Фергис и Солт. Демоны с одинаково лихо загнутыми назад рогами, лицами, не обремененными интеллектом, массивными челюстями и низкими лбами. Красавцы! Таким бы терминаторов играть. Никакой грим не нужен. Каменные лица, взгляды из-под лобья, черные глаза, словно прожигающие насквозь, одним мимолетным взглядом. То, что доктор прописал, чтобы лечить испугом. Выстроились словно три шкафа. Одногруппники оживились, радостно сжимая в руках склянки с зельями. Эту троицу многие недолюбливали. Да что уж там, почти все. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А эти ребята изрядно надоели нам порядками самых диких демонических племен Нижних миров. Женщина уступает дорогу мужчине, слабый уступает место сильным, сильные всегда правы и прочее. Почти у каждого одногруппника, кроме королей и королев потока, имелся зуб на Пата, Фергиса и Солта. «Спокойно, не надо такого энтузиазма», — слегка охладил учащихся Ландис. «Я помещу ребят в наши традиционные защитные купола, оставив снаружи только ладони. Каждый из вас на секунду ощутит то, что чувствуют наши подопечные, дабы все знали, работает ли зелье». А вот и еще одна специфика демонического вуза. В обычном издеваются сильные над слабыми. Здесь все издеваются над всеми. Полная демократия. Братство и равенство. Как говорил Тель, братство конца, перефразировав Толкиена. Нажатие кнопки под столешницей Ландиса, и три полупрозрачных цилиндра появились перед нами. Небрежный жест педагога. И подопытные послушно шагнули сквозь преграду. Теперь они стояли внутри, и по знаку Ландиса недовольно высунули наружу руки, примерно до локтей. Преподаватель эффектно щелкнул пальцами, и купола словно начали слегка отсвечивать темно-синим. Включилась защита. «Зелье кидаем по очереди. Я называю студента, и он бросает свою заготовку. Все остальные чувствуют результат исключительно на одном пальце. Правда, ослабленный, отраженный куполами. Ощущения наших героев окажутся в разы сильнее». На этой приятной ноте Ландис закончил с прелюдией, и мы принялись оценивать работы сокурсников. На собственной шкуре, естественно. Когда мой левый мизинец онемел от покалываний, стало ясно, что примерно две трети студентов сумели правильно сварить зелье. У третьей группы ничего не вышло. Когда их зелья касались рук подопытных, те уже не кривились от боли, а радостно скалились и рычали. «Неудачник и слабак, мы еще поквитаемся!» «Непременно поквитаетесь, если очень хотите отчисления», — спокойно сообщил Ландис. «Не забывайте, что все ваши проделки становятся известны благодаря магии стражей». О чем он толковал, даже я не представляла. То ли просто запугивал, то ли в академии и впрямь существовала некая система слежки за учащимися. Я об этом ничего не знала. Когда занятие наконец-то завершилось, Ландис отпустил наказанных из куполов и первым покинул аудиторию. Я собиралась на выход, когда сзади послышался неприятный шорох. В следующую секунду в мой собственный защитный купол ударило заклятие иголок. Ага, Хварса припасла немного на потом. Запасливая, однако, девушка. Если бы количество ее умных мыслей вдруг сравнялось с количеством коварных, демоница закончила бы вуз за год. Я ощутила, как энергия растекается по преграде, но больше ничего не почувствовала. До мизинца, свободного от защиты, зелье так и не долетело. Вот она, беззаботная студенческая жизнь в Академии для демонов. Главное, чтобы не обернулась беззаботной смертью от лап любимых сокурсников. Я неспешно обернулась к красотке, и та застыла на месте, понимая, что атака не сработала, и теперь наступают последствия, которые могут в прямом смысле слова наступить прямо на зачинщицу. Девочка, чтобы задеть чарами помощницу стражи, нужно нечто большее, чем кошачья ревность, выпалила я в лицо Хварсе, которая в ужасе попятилась и почти напоролась на стену. Подружки ее медленно ретировались, огибая меня по касательной. Я собиралась уйти, считая, что девица достаточно наказана, но тут ощутила движение над головой. Ага, вот и помощнички нашей красотки нарисовались. Элтай, косматый и жилистый Нумрат, отличник учебы и заучка, влюбленный в Хварсу до безумия, попытался задействовать боевую магию. Огненное пятно начало расползаться над моей головой. Подоспел Тибольд, взмахом кисти собрал жидкое пламя и отправил по обратному адресу. Элтай вскрикнул, выбросил вперед зонтик ледяного воздуха, пытаясь отразить атаку. Жидкое пламя обогнуло преграду и затекло на руки демона. Тот завопил от боли. «Еще раз тронешь фею, я тебе голову оторву», — прорычал Тибольд. «А ты как собачонка вечно за ней бегаешь», — зашипела сзади Хварса и тут же затихла под моим взглядом. «Тебе еще нападать, отличничек? Или достаточно?» — обратился Тибольд к Элтаю. Лэм застыл рядом со мной, поигрывая жгучей сетью в руке. «Такую набросишь, и даже после снятия чар тело жертвы будет гореть, как в кислоте, несколько дней. Магия демонов — ничего веселого, если ты не из племени Нижнего мира и не веселишься каждый день травме знакомых». Элтай немного постоял, раздумывая, стоит ли и дальше строить из себя мачо и пострадать еще сильнее. Руки демона покрылись волдырями, и ему явно срочно требовалось зелье для регенерации. В медблоке парня, конечно же, вылечат, но чем быстрее он обратится за помощью, тем меньше продлится восстановление. В конце концов, Элтай сделал правильный выбор. Решил не сражаться за женщину, которая все равно его презирает, и при случае плюнет в лицо, изображая пренебрежение. Быстро устремился на выход. Мы с Лэмом, Мелом и Тибольдом собрались следом. Но Хварса решила, что диалог еще не закончен. «Ничего-ничего. Скоро твоего дядю прикончат демоны Нижнего мира. И тогда в Академии наступят другие порядки», — злобно бросила она в спину Тибольда. «Нет ничего хуже оскорбленной женщины. В особенности, если ее обидел тот самый мужчина, которого она очень хотела бы заполучить как возлюбленного. В такие минуты соображалка некоторых представительниц слабого пола становится именно такой, какой ее представляют самцы из Нижнего мира. То есть на уровне инстинкта размножения. Даже самосохранение уже не работает». Тибольд повернулся к несчастной влюбленной и одарил ее таким взглядом, что ничего комментировать уже и не требовалось. Вдруг взял меня под руку и лично повел на выход. Некоторые студенты одобрительно загалдели, другие поддержали Хварсу, осуждающим «У-у-у-у». Несколько коротких реплик полетели в нашу сторону. Зря Тибольд на что-то надеется. Хварса дура, но и Тибольд поступил неумно. Ничего подобного, он ее даже не атаковал, он уважает женщин, просто поставил сучку на место. Мнения сокурсников разделились. Впрочем, я сама по себе и не забочусь о подобных глупостях. Тибольд мог позволить себе тоже не обращать на них никакого внимания. И все бы хорошо, но в дверях нас внезапно встретил Тель. Проследил взглядом за рукой Тибольда, что держала меня под локоть, и слабо зарычал. Вот уж новости. И этот туда же. Сегодня что, праздник альфа-самцов? А мне не сообщили? Даже странно. Я бы фонарики по всей Академии развесила. И что там еще нужно, чтобы поприветствовать День мужественности? Фаллические символы? Студенты разом замолкли и поспешили на выход. Даже самые любопытные не рисковали задерживаться. Сила стража многих пугала, останавливала от неразумных поступков. «Убери от нее руки, сосунок!» Вот уж чего я никак не ожидала от Теля, так это подобного высказывания. Тибольд почему-то даже не удивился. «Что, старичок, гормоны шалят после попытки активации связи? Так оно и случается, если женщина не отвечает взаимностью. Тель сделал шаг навстречу Тибальду, навис над ним нерушимой громадой, словно утес над хрупким суденышком. Несмотря на внушительные габариты нашего короля потока, страж был выше его на голову и гораздо мощнее физически. Про магию и говорить не приходится. Тибальд сейчас демонстрировал те самые качества, за которые его так любили и уважали студенты. Не сдвинулся с места, не испугался. Возрился на Теля с вызовом, готовый принять бой. «Да что с моим начальником опять приключилось?» Набросился на парнишку студента. «Что за глупости? Это совсем не похоже на всегда сурового и рассудительного Теля. Словно в него бес вселился. Хотя какой бес рискнет вселиться в высшего демона?» Пока Тель и Тибальд кружили у входа в аудиторию, словно два льва, что планируют сразиться за прайд, я судорожно искала выход. Как бы успокоить их, охладить горячие головы? Конечно, странно, что Тель действует как напичканный гормонами подросток, в точности как Тибальд или та же Хварса. Но сейчас дело не в этом. Надо срочно предотвратить схватку. Тибальд — сильный боевой маг, но Тель — страж, и мастерство чародейских схваток он оттачивал столетиями. Это все равно, что боксер вызвал бы на поединок парня с улицы. Пусть крупного, пусть достаточно сильного, пусть даже самого лучшего в дворовых потасовках. Я не нашла ничего лучше, как подскочить к демонам и пролезть между их горячими массивными телами. «Стойте!» — прикрикнула на обоих. Оба взгляда сошлись на мне. «Тель, я понимаю, что ситуация на лифте складывается не самая веселая, но давайте все сбавим градус. Куда ты там хотел отправиться?» «У нас еще лекция и практика», — напомнил мне из-за плеча Тибальд. Тель зарычал, и я поспешила добавить. «Я потом наверстаю. Перепишу лекцию и схожу на практику отдельно. Проблемы аномалии не терпят задержек». Страж словно сразу пришел в себя. Тряхнул головой, полоснул по Тибальду недовольным взглядом. Схватил меня под руку и утянул за собой в портал.